Неделя пролетела незаметно. Алекс занимался общим руководством, фактически свалив всю работу с потомками колонистов на Киргула. Нобл быстро навел порядок, не церемонясь с прокторами. Их место заняли люди корпорации Канис, глава которой лично отобрал кандидатов, разъяснив задачу. Капитан согласился с доводами Ильи, который настаивал на сравнительно мягком варианте взаимодействия с местными. По составленному плану, первое время для жителей 42 поселений ничего не менялось. Общину теперь контролировали два человека. В нескольких особо крупных пришлось разместить по 6. В каждом поселении появился координатор, отвечающий за бесперебойное снабжение, занятость подчиненных, а также взаимодействие с другими общинами. Смена власти прошла без лишних жертв. Обычно после устранения прокторов сопротивляться страшным железномордам с могучим оружием желающих не находилось. Затем заработала структура, которую Илья в шутку назвал «Министерством правды». В ее состав вошли двое пожилых мужчин и 4 женщины. В ход шло все – обещание лучшей жизни, лечение мелких болячек, а также картины, демонстрируемые портативными голопроекторами. Агитбригада методично промывала мозги местным, ненадолго останавливаясь в каждом поселении. Заодно посланцы выполнили еще одно важное задание. Среди 4500 потомков колонистов обнаружились 22 потенциальных псиона. Параллельно шел отбор бойцов. После демонстрации оружия и расправы над прокторами от желающих стать в ряды победоносной армии посланника Жардо не было отбоя. Главным образом благодаря Киргулу, который пытался донести до местных идею империи. Ну а после того, как через заработавший медицинский отсек прошли 150 пациентов, рейтинг будущего императора взлетел до небес. Новоявленным прогрессорам пока так и не удалось искоренить культ старика, на идеях которого возникла община людей огня. Поэтому Илья предложил использовать наработки хранителей в своих целях. «Если явление нельзя искоренить, его нужно возглавить», — махнул рукой капитан, и координаторы получили новый титул. Алекс лично посетил каждое поселение, объявив себя не каким-то железномордом, а избранным, а прогрессоров нарек посланниками Жардо. Нобл уже успел провести подготовительную работу, пояснив, что теперь ими будет править мудрый и справедливый император. Землянин махнул рукой, получив с легкой руки Киргула громкий титул. Империя оказалась совсем крошечной. Он разъяснил местным волю Создателя, слова которого извратили хранители и люди огня. Идеология нашла живой отклик в умах слушателей, ведь теперь им не надо будет отдавать 10-ю часть своей еды. Император пока ничего не требовал от своих подданных. Заодно он пообещал решить проблему дикарей и отменить конец света. Хранители хорошо поработали, вбивая в головы доверчивых людей концепцию неизбежного конца. В том, что мир умирает, не сомневался никто. Поэтому необходимость переселиться в другое место вызвала живой отклик в сердцах слушателей. С роликом, поясняющим, что будет с теми, кто противится воле императора, Илья переборщил. Реалистичные голограммы особо мерзких жуков, заживо пожирающих визжащих людей, произвели неизгладимое впечатление на зрителей. Алекс выпустил в нижний предел десяток дроидов с приказом атаковать все, что шевелится. В результате операции железяки за сутки зачистили весь сектор. Сам же землянин в это время занимался восстановлением подсистем. Часть построек на поверхности астероида являлись маневровыми двигателями. Близкий ядерный взрыв вырубил часть блоков электромагнитным импульсом. Также пострадали и управляющие системы ходовой установки. Специалист по старой технике быстро разобрался с единственным сохранившимся автоматическим заводом под названием 142-30. Как ни странно, функционал громоздкого агрегата произвел на Алекса впечатление. В имеющихся банках данных Искина имелись все спецификации. Теперь не составляло труда изготовить необходимые блоки. Что особо радовало, для работы с агрегатом не требовалась нейросеть и дорогие базы. Лицензии и сертификаты тогда еще не вошли в моду, поэтому ставить задачи автоматическому заводу мог практически любой. Правда, производительность старого агрегата оставляла желать лучшего, да и современная техника была недоступна оборудованию, устаревшему еще 7 веков назад. Об изготовлении модулей второго поколения Алексу пришлось забыть. Лучше всего у старичка 142-30 получалось штамповать устаревшую электронику, отдаленно напоминающую земные образцы.